22. Судьба — это незаконченная история двух душ, связанных красной нитью. Она тянется через жизни, времена и миры, в поисках своего вечного конца. Неизвестные ученые из клана Юэ. Теории о реинкарнации. Глава 1. Двери в комнату Лани оставались открытыми. Шелковые занавески колыхались так, что помещение казалось слишком печальным. Когда она и Цзэнь закрыли раздвижные двери, подошвы их ботинок заскрежетали по песку, который занесло внутрь. Изменилось одновременно все и ничего. Лань оглядела комнату, которая выглядела вполне обычно. Мягкие подушки и одеяло, накинутые на кровать. Изысканная мебель из розового дерева, украшенная замысловатой резьбой. Раздвижные двери с другой стороны вели в коридоры Шеклахиры, которые теперь погрузились в сон. Лань представила себе Дилаю, растянувшуюся на кушетке, все еще в ботинках и в обнимку с соколиным когтем, как ребенок, который не мог расстаться со своей куклой. Она подумала о Чо Тае, который имел привычку бормотать во сне, возможно, отвечая призракам. «Не будь в мире войн, стали бы их сновидения ярче?» Она задалась вопросом, какой была бы ее жизнь с Цзэнем в мире, свободном от междоусобиц, если бы у них было больше времени. Она вспомнила, какими твердыми и теплыми казались его пальцы, переплетенные с ее. Каким правильным было это ощущение. У нее разболелась голова. Откровение из классики богов и демонов внезапно стало невыносимым. Лань подошла к сундуку в изножье кровати и достала из него кувшин сливового вина. «Что это?» — последовал неизбежный вопрос от Цзэня, который, в изнеможении опустив плечи, сидел в другом конце комнаты. Он выпрямился, а когда она развязала шнурок, удерживавший матерчатую крышку на кувшине, с недоверием уточнил. «Ты что, пьешь?» «Если ты еще не понял, у меня осталось не так много времени, чтобы насладиться сливовым вином». Бросила в ответ Лань и поднесла горлышко к губам. Сладкая и слегка обжигающая жидкость потекла по горлу, наполняя ее приятным теплом. Она подняла глаза и увидела, что Цзэнь смотрит на нее, сдвинув брови. Лань фыркнула. «Если собираешься отчитать меня, господин практик...» «Даже не собирался», — с легкостью ответил он. Лань, прокручивая в голове открытие, которое они только что сделали, прикрыла глаза. «Богами-демонами нельзя управлять, не ограничивая при этом их силу», — сказал ей Дэдзи. Она ухватилась за первую часть этой фразы, но никогда не задумывалась об обратном. Если у силы богов-демонов имелся предел, предназначалась ли она для общего блага? Страх потерять контроль, наряду с тем, что ей все время твердили, будто демонические практики — это табу, привели к непоколебимой уверенности в том, что боги-демоны должны быть уничтожены, а их силу никогда не следует использовать. Путь, противоположный тому, что выбрал Цзэнь. Однако Дэд заучил ее находить во всем баланс. «Две стороны одной медали, Лянь-Эр, и где-то в центре всего этого лежит власть». «Что ты теперь планируешь делать?» При звуке голоса Цзэня она распахнула глаза. Он говорил так, словно слышал ее мысли. Лань покрутила кувшин со сливовым вином. «Тренироваться в создании убийцы богов, а после отправиться на поиски Алого Феникса и Лазурного Тигра, а потом...» Она замолчала. Невысказанные слова о конце их собственных жизней повисли в воздухе. Почему-то это казалось таким далеким, нереальным. «А ты что будешь делать?» — спросила Лань. «Еще при встрече в Накаре я рассказал тебе о могущественной армии моего прадеда, которая сохранилась благодаря древней магии. Часть печати, способной пробудить ее, была спрятана в той половине трактата, что украли предки Хуни». Взгляд Цзэня остановился на книге, которую он положил на комод из розового дерева. Он взял ее и открыл на странице, которую, казалось, знал наизусть. После этого протянул священное писание Лань. Знак доверия. Намек, что в этот раз между ними не будет тайн. Лань подошла ближе. Каждый ее шаг приравнивался к удару сердца. Поставив кувшин на комод, она взяла книгу из рук Цзэня. Лань не могла прочитать письмо, которое изящными изгибами и петлями вертикально скользило по пергаменту вниз, поэтому просто пролистала потрепанные страницы. Она чувствовала подобный горящему пламени взгляд Цзэня, который следил за тем, как она изучает искусство его клана, его народа. Лань закрыла книгу и провела пальцем по заголовку, вышитому золотыми нитями, переплетенными с перьями японского журавля. «Цзэнь», — тихо сказала она, — «почему, чтобы пробудить эту армию, нужна печать из классики богов и демонов?» «Потому что эта армия состоит из демонических практиков», — ответил Цзэнь. «И чтобы повелевать ими, я должен привязать их души к моей». Охвативший Лань ужас вскоре сменился гневом. Она впилась ногтями в трактат и повторила, делая ударение на каждом слоге. «Демонические практики!» Он неотрывно смотрел на нее тем стальным взглядом, который означал, что его решение не изменить. «Это опасно», — продолжила Лань низким голосом. «Ты и сам знаешь, не только быть привязанным к богу-демону, но использовать давно умерших демонических практиков — настоящее безумие». «Нет, если я смогу их контролировать. А когда ядро бога-демона будет освобождено, всадники смерти тоже перестанут существовать. А что, если ты потеряешь над ними контроль? Тогда ты положишь этому конец», — ответил он, как если бы это было само собой разумеющимся. «Ты говоришь так, словно воссоздать убийцу богов — плевое дело». Ее голос дрогнул. «Как будто мне будет легко лишить тебя жизни». «Я на такое не согласна. Я сделаю это с тобой или без тебя. Я не могу совершить ту же ошибку, что и на краю небес. Теперь, когда у нас есть убийца богов, я сделаю все, чтобы мои старания оправдались, чтобы в этот раз все точно получилось». «Я уничтожу элантийских завоевателей так, что у них не останется возможности вернуться. И если для этого мне придется вызвать армию демонических практиков, то так тому и быть». Цзэнь помолчал в ожидании ответа, но когда Лань ничего не сказала, продолжил. «Я предпочел бы сражаться вместе с тобой, но не могу ждать, пока ты изменишь свои взгляды. С каждым днем черная черепаха контролирует меня все больше и больше. У меня нет времени». Лань раздраженно взглянула на него. Она дышала так тяжело, как если бы до этого бежала. «Ты не оставляешь мне выбора». «Да», — пристально посмотрел на нее в ответ Цзэнь. Она снова взяла кувшин со сливовым вином и сделала глоток, жалея, что не может вместо этого разбить сосуд об голову Цзэня. Он нахмурился из-за резкости ее движений, но продолжил. «Я отправлюсь в Тяньцзин». Он использовал хинское название небесной столицы, которая была переименована элантийцами как «Город короля Алессандра». Именно там заседают элантийские лидеры и высокопоставленные королевские маги. Только благодаря им наши завоеватели настолько сильны. Только из-за них 12 циклов назад хины проиграли. Избавившись от большинства королевских магов, мы сможем вынудить верховного губернатора сдаться, а элантийцев отступить. Лань одарила его насмешливым взглядом. «Отрезав голову змее, расправишься с телом», — закончил Цзэнь. То был афоризм из классики войны. «Ты еще не все забыла. Я же говорила, что быстро учусь». Улыбка Цзэни погасла. «Я помогу тебе выследить тигра и феникса. Сначала уничтожим их, а потом направимся в небесную столицу, чтобы избавиться от элантийцев и их режима». Он помолчал, а потом произнес уже тише. «Пожалуйста, согласись с моим планом. Одному мне с этим не справиться. Пока я буду сражаться с королевскими магами и их армией, ты проберешься в небесный дворец, где восседает верховный губернатор, и обсудишь с ним условия капитуляции. После этого я склонен полагать, что после такой битвы сил в моем ядре не останется, поэтому, когда я потеряю контроль, ты прикончишь меня». Острая боль сковала грудь Лань. Она вернула классику богов и демонов Дзеню, а сама сделала еще один глоток из кувшина. Комната подернулась дымкой, но ей это даже нравилось. Все лучше, чем растерянность, которую она испытывала от того факта, что силы демонов и богов демонов, которую ее учили ненавидеть, теперь могла стать единственным шансом на освобождение их народа. «Лань», — начал Дзень, но она прервала его. «Почему ты не рассказал о своем великолепном плане Дилай? Уверена, она была бы в восторге сражаться с тобой, черной черепахой, и твоей армией демонических практиков». «Лань», — повторил Дзень, и что-то в его тоне вынудило ее взглянуть на него. «Не рассказывай им. Дилай и Чотай, они никогда не примут меня, как и идею сражаться бок о бок с вернувшимися с того света демоническими практиками. Но я тоже. Я не прощу тебе этого, Ксан Тэмурэдзэнь, ведь ты связываешь мне руки». Он внимательно смотрел на нее поблескивающими в тусклом свете глазами. «Но если у нас все получится, царство, как и его народ, будет освобождено, а боги-демоны вернутся туда, где им и место. Разве не этого ты хотела, Сун Лянь?» Лань сократила оставшееся между ними расстояние, занесла руку и дала Дзеню пощечину. Хлопок отдался эхом в тишине. Дзень прижал руку к щеке. Он остался сидеть на стуле, но поднял ей навстречу лицо. «Можешь спустить на меня всех собак, если от этого тебе станет легче», — сказал Дзень. «Я это в любом случае заслужил». «Ненавижу тебя», — прошептала Лань. Глаза покалывало, и она не могла контролировать вдохи, теперь ставшие более короткими и резкими. Поколебавшись, Дзень опустил руку. «Знаю». Она сердито смахнула предательские слезы, покатившиеся по щекам. Он отстаивал все то, против чего она выступала. Дзень нарушил все заветы пути. Убил и забрал чужую душу во благо своей. Привязал к себе бога-демона. А теперь предлагал прибегнуть к помощи демонических практиков. Но все это, возможно, было единственным способом спасти их царство. Когда-то она сказала ему, что они вынуждены выбирать меньшее из двух зол, извлечь из них максимум пользы. Может, другого пути действительно не было. Что бы сказала ее мать? Что бы сказал Дэдзи? Лань прикрыла глаза. В данный момент она отдала бы все, лишь бы услышать их наставление. Лишь бы они сказали, правильно ли она принимает решение. Но мамы, как и Дэдзи, больше не было. «Я тоже не хотел бы, чтобы все так сложилось», — тихо произнес Дзень. Он склонил голову так, что она могла видеть только темные полумесяцы, очерченные ресницами на его щеках. «Если бы у меня был выбор, то я не пошел бы по этому пути». На его лице мелькнула невеселая улыбка, а когда он продолжил, то говорил скорее с самим собой, чем с ней. В самые темные моменты, особенно по ночам, когда воздействие черной черепахи становилось невыносимым, знаешь, что мне помогает? Мысли о жизни, которая у меня могла бы быть, без войны, завоеваний или богов-демонов. Я думаю о жизни, которую выбрал бы, если бы мог начать все сначала. Это была бы хорошая жизнь. Жизнь, в которой я придерживался бы пути, как мастер школы практик. И каждый раз, представляя это, я видел тебя рядом со мной, Сун Лянь. Она знала, что они думают об одном и том же. О парне и девушке в туманной, спрятанной под дождем горной деревушке, лежащих вместе в пустой комнате. «Не говори этого», — прошептала она надломленным голосом. «У тебя нет права говорить подобное». Они соприкасались коленями. Лань все еще не опустила руку, которую ударила Дзеня. Слабый лунный свет, пробивавшийся сквозь бумажные ставни, покрывал его волосы жемчужной пылью. Лань наклонилась и поцеловала Дзеня. Поначалу, застыв от удивления, он издал гортанный звук, но после пришел в себя и обхватил руками ее лицо. Его губы были солеными, ее язык — сладким от сливового вина. Он поцеловал ее в ответ с едва сдерживаемым голодом, так не похожим на вежливого, отстраненного Дзеня, которого она всегда знала. Лань любила его. Когда-то она влюбилась в него, потом возненавидела. Однако этой ночью, когда они лежали под звездами, и Дзень с душераздирающей тоской рассказывал о своей родине и семье, которую он потерял, ее чувства вспыхнули вновь. Возможно, именно это заставило Лань отстраниться и озвучить мысль, которая уже сформировалась в ее голове, но была настолько эгоистичной, что девушка не хотела признаваться в этом даже самой себе. «Я кое-что не рассказала тебе о богах-демонах». Дзень моргнул. В какой-то момент во время поцелуя его руки опустились на ее талию. «Я слушаю. Думаю, существует способ разорвать сделку». И Лань поделилась воспоминанием, которое видела в голове принца. Феникс сказал, что по взаимному согласию сделка может быть расторгнута, а душа, связавшего себя с богом-демоном, освобождена. «Если кто-то еще захочет... Если бог-демон согласится...» Она сглотнула. Дзень посмотрел ей в глаза, и его лицо смягчилось от понимания. Положив одну руку на поясницу Лань, он придвинул ее к себе, другой же потянулся к ее лицу, погладил по волосам. «Мы могли бы разорвать наши сделки, позволить кому-то еще занять наши места, а потом использовать убийцу богов?» — мягко спросил он. «Если такое и правда возможно, ты смогла бы спокойно жить, зная, какой выбор мы сделали?» Улань защипала глаза. Фигура Дзеня стала размытой. Она уже знала ответ. Она почувствовала, как он провел большим пальцем по ее щеке, чтобы вытереть слезы. Затем его дыхание коснулось ее волос, когда он прижался губами к ее коже, стирая поцелуями мокрые дорожки. Точно так же, как делал когда-то в горной деревушке, спрятанной под дождем и туманом. Теперь Лань уже не сдерживала рыданий. Ее эмоции говорили о том, что все это было реальным. Парень, которого она полюбила, был все еще здесь, и от этого становилось только больнее. «Пожалуйста, не плачь», — прошептал Дзень. «Даже если мне суждено провести с тобой только эту ночь, Сун Лянь, она все равно будет лучше целой жизни без тебя». Их губы встретились, и Лань запустила пальцы в его волосы. Мир слегка покачнулся, когда она, чтобы не упасть, уперлась ногой в стул между ног Дзеня, а он схватил ее за плечи, чтобы поддержать. Затем он скользнул руками вниз, к бедрам Лань, и она опустилась к нему на колени. Лань почувствовала, как Дзень резко втянул воздух. Они и раньше находились так близко, но не до такой степени провокационно. Тем не менее, поймав губы Дзеня, наслаждаясь его вкусом, Лань обнаружила, что совсем не переживает из-за этого. Они потеряли столько времени, которого у них не было, полагая, что находятся по разные стороны баррикад, когда на самом деле всегда шли к одной цели. Они сами являлись двумя сторонами одной медали. Дзень застонал, а затем схватил Лань за руки и отстранился. «Лань», — прерывисто произнес он, — «не испытывай мою целомудренность». Проведя пальцами по его рукаву, она подняла амулет на красном шнурке. Дзень моргнул, он даже не заметил, как она взяла его. «Если хочешь провести со мной жизнь, Ксан-Темуре-Дзень», — начала она, — «тогда поклянись этой ночью, что найдешь меня в следующем перерождении». Его глаза казались темными лунами, когда он сжал руку Лань, накрыв кулон, который когда-то ей подарил. Единственная оставшаяся от его клана вещь предназначалась для того, с кем он хотел провести всю жизнь. Красный шнурок символизировал нити судьбы, которые связывали две души через миры и жизни. Будучи соединенными, они могли вновь отыскать друг друга. И неважно, сколько времени на это потребовалось бы. Дзень забрал у Лань кулон и обмотал шнурок вокруг ее запястья. Затем он просунул пальцы между нитями так, что они смогли соединить ладони, связанные красной нитью. Приблизив свое лицо к ее, он произнес: «Сун Лянь, я люблю тебя». Я желаю последовать за тобой в следующую жизнь и в 10 000 тех, что будут после нее». Лань посмотрела на их руки, на красную нить кулона, свисающую между их сцепленными ладонями. У них не было ни семей, ни мастеров, ни старших, у которых можно было бы попросить благословения. Никого, кроме них самих. Но этого оказалось достаточно. Свободной рукой она потянулась за шнурок, обматывая их ладони так, чтобы они были неразрывно связаны. «В этой жизни и в следующей, как и в тысячах других, я выберу тебя», — прошептала Лань и произнесла его имя, его полное имя. «Ксантемрэдзэнь». Она нежно убрала прядь волос, упавшую ему на глаза, и погладила большим пальцем линию его скулы. Попыталась представить, как в другое время, в другом мире, вежливый молодой человек, которого она встретила в Хак-Гуне, облаченный в черные элегантные одежды, стучится в двери усадьбы, чтобы навестить ее. Они обсуждали бы философию, историю и музыку за чашкой дымящегося чая с хризантемами, чашкой, которую она не разбила бы об его голову. Как они нарядились бы в красное и обменялись клятвами перед родственниками и друзьями. Она — красными нитями, а он — серебряными серьгами. Лань ухватилась за этот образ в пустой маленькой комнате небытия и с улыбкой снова прижалась к губам Дзеня. Он ответил. Сдержанность уступила место чистому желанию. Он крепче прижал ее к себе и запутался пальцами в ее волосах. Его губы скользнули вниз, покрывая поцелуями сначала ее подбородок, а затем и шею, пока Лань не задрожала. Она прижалась к Дзеню и с бьющимся где-то в горле сердцем ослабила пояс своего пао. Мурашки пробежали по ее коже, когда одеяние упало с плеч. При виде ее обнаженной фигуры глаза Дзеня расширились. Глядя на Лань, он со вздохом приоткрыл губы. Она слышала истории старших девушек из чайного домика, выкрадывала их придворные цветочные книги о занятиях любовью. Несмотря на то, что Лань научилась флиртовать и очаровывать клиентов, она никогда не знала физической любви. Сама мысль об этом занятии приводила ее в ужас. Девушек утаскивали наверх против их воли, а затем они либо исчезали, либо их выбрасывали, как использованные тряпки. Она думала, что ее стошнит от прикосновения мужских пальцев. В чайном домике любовь ассоциировалась у Лань с неизбежным, кошмарным концом жизни певички или с недостижимой сказкой, подобной тем, о которых всегда мечтала Ин. Но сейчас все было по-другому. Эта любовь сломила ее и исцелила. Она оставалась неидеальной в том, как их острые, зазубренные края соединялись воедино. И в то же время это было самым глубоким чувством, которое она когда-либо испытывала, самой непреложной истиной, которую она когда-либо знала. Этой ночью Лань хотела понять, каково это — быть любимой. Она встретилась с Дзенем взглядом, и он почувствовал ее согласие. Прижав девушку к себе, он встал и повел Лань к кровати. Нежно, очень нежно, он опустил ее на шелковые простыни. Пао собралось вокруг талии Лань серебряным цветком. Она расстегнула пуговицы одеяния Дзеня, пока черный самит не уступил место крепким мускулам его груди. Лань провела пальцами по твердому, плоскому животу, отмечая выпуклости пересекающихся шрамов, зная, какую боль они в себе таили. Сегодня ночью она хотела бы забрать эту боль. Он навис над ней, опершись на локти. Их пальцы все еще были переплетены, соединенные красным шнурком их клятвы. «Скажи, если захочешь, чтобы я остановился», — мягко произнес Дзень. «Не останавливайся». Лань запрокинула голову, чтобы поцеловать его. Дзень вздохнул, и когда он накрыл ее тело своим, Лань подалась ему навстречу. От него не ускользнул ее резкий вдох и то, как напряглись ее мышцы. «Больно?» — спросил Дзень. С бешено колотящимся сердцем Лань покачала головой. Она решила, что некоторые вещи в этой жизни были предназначены для того, чтобы причинять боль. Возможно, они с Дзенем были одним из таких случаев. Несмотря на все горе и страдания, которые она пережила, ничего не казалось ей более правильным. Он начал осторожно двигаться, не отрывая взгляда от ее лица, выискивая в нем какие-либо признаки дискомфорта. Лань прильнула к Дзеню, обхватила пальцами его затылок, ощутив знакомую шелковистую мягкость волос. Он наклонился и покрыл поцелуями ее шею, подбородок и щеки. Медленно, успокаивающе, позволяя ей самой решать. Она завладела его губами. Их поцелуи становились все продолжительнее и глубже. Лань прикрыла глаза и отдалась чувствам. Жару их тел, ощущению пальцев Дзеня на ее коже, его солено-сладкому вкусу. Темнота превратилась в ночное небо. Две судьбы неразрывно соединились в разных мирах и жизнях. Лань крепко прижималась к Дзеню, пока ночное небо не рассыпалось звездами. Их души были связаны болью и удовольствием, горем и любовью. Они лежали рядом, переплетенные руки и тела, пальцы, соединенные красным шнурком ее кулона. Сун Лянь осознала, что это был один из тех моментов в ее жизни, когда при взгляде на Ксанте Муре Дзеня все, хоть и на мгновение, но, казалось, встало на свои места. Что извилистые, приносящие несчастье события, которые сначала свели их вместе, а затем разлучили, наконец-то нашли свой правильный курс.